Глава 5. Я писала ему письма. Конечно, зная, что никто их не прочтет для него, кроме меня, поэтому не отправляла. Они все, перевязанные бордовой лентой, лежали в ящике моего стола в особняке в пригороде Парижа. Возможно, это странно — писать письма тому, кто никогда не умел читать и вряд ли научится, но я должна была все ему рассказывать. Я привыкла за те месяцы, когда приходила к его клетке, ставила кресло и читала вслух книги. Тогда я считала нормальным, что кто-то сидит на цепи в неволе, лишенный всех человеческих прав и даже имени. Тогда были другие времена. Я не знала, кто меня окружает, и жила в счастливом неведении. Возможно, также жили дети в других странах мира, когда рабство не считалось чем-то необычным и постыдным, когда жестокость не скрывали так тщательно, как сейчас. Кто-то ставил себя выше других, решал, кому жить и кому умирать, как жить, чем жить и с кем. Я не знала, что лучше. Та ужасающая откровенность, голая неприкрытая черствость и в то же время ханжество. Или лицемерие нынешнего мира, в котором ничего не изменилось, за исключением более надежных масок, лживых, прикрытых благими намерениями и соблюдением законов братства. Я была обычной смертной, которую растили вампиры. Нонсенс. Мне не рассказывали о моих родителях. Я не помнила их. Потом, спустя годы, я узнаю, что меня удочерили после того, как моих родных отца и мать сослали в ссылку. Отец умер от падучей болезни, а мать... Мне так и не рассказали, что с ней произошло. Альберт нашел меня по настоянию своей жены Элены. Они вырастили и воспитали меня, любили, обожали и баловали, всячески ограждая от лишних знаний и от их собственного мира за гранью человеческой реальности. Спустя столетия я начну понимать, насколько абсурдно сочетание дикой жестокости к окружающим и... в тот же момент любовь к своему ребенку. В то время я считала, что меня окружают люди и не одобряла действия отца, но не могла осуждать. К тому же меня подчивали лживой сказкой о великих открытиях для человечества, второсортности заключенных в подвалы лаборатории объектов. Их опасность для общества я видела сама, так же, как и то, что мой отец совершает самое благое дело, дает возможность этим недосуществам приносить пользу для других. Ведь мой отец — врач, ученый. Он сделал много полезных открытий в медицине для того времени. Изобрел чудодейственные лекарства, первые вакцины и противоядия для своих собратьев. А я еще не понимала, какой ценой сделаны эти самые открытия. Сколько трупов закопано за каменной оградой с тыльной стороны нашей усадьбы. Какие жуткие опыты проводились, в каких диких условиях содержали несчастных, обреченных на смерть в застенках клиники Эйбеля. Он был гением, любящим меня до безумия, а по сути — чудовищем. Намного страшнее, чем те, кого он заковал в цепи в подвалах нашей усадьбы. В том возрасте меня устраивали иные объяснения. Впрочем, скрывалось так много, что я и не знала истинного положения вещей. Я узнаю его намного позже, когда стану старше, и у меня откроются глаза на слишком многое. Мое чтение вслух было одним из экспериментов. Отец записывал реакцию объекта на самые различные литературные произведения. Я читала вне зависимости от того, как вел себя заключенный в клетке. Он мог игнорировать меня, мог слушать, мог с ненавистью смотреть на отца и греметь массивной цепью. Но два раза в неделю я была обязана читать ему. Отец не знал одного, я делала это с удовольствием. Одинокому ребенку, изолированному от других детей, выросшему в своем собственном мире с частными учителями, горничными и няньками, было не с кем общаться. Одиночество толкает на страшные поступки. Меня оно толкнуло к тому, кто, по сути, никогда не должен был стать мне ближе бродячей и больной собаки. Уже тогда я мечтала стать актрисой. Он был первым моим зрителем, потому что я играла для него различные роли, а не просто читала. Меня увлекало, и я не могла остановить поток эмоций. со временем стала приходить каждый день. Даже когда мне казалось, что он не слышит меня, я все равно играла для него. А иногда его все же увлекало мое чтение. Вскоре я определилась, какие произведения нравятся ему больше всего, и читала именно их. Он оживлялся, придвигался ближе к толстым прутьям клетки и, не моргая, смотрел на меня. А мне нравилось, что он слушает, склонив голову на бок. Шли месяцы, день за днем. Я уже не только читала вслух. Иногда я просто рассказывала, как прошел мой день. Где я побывала с отцом и что видела. Какой мир снаружи его клетки. Я говорила с ним обо всем. О своем идиоте-учителе по-английскому и о глупой горничной, которая не может запомнить, что я ненавижу розовый цвет. О своей гувернантке, о двух щенках, которых мне подарил отец, о том, что мама последнее время уезжает надолго из дома, и я скучаю по ней. О канарейке за окном моей спальни, о цветах и о том, как они пахнут, о своих любимых блюдах, о том, как путаются мои волосы по утрам и как долго я расчесываю их, прежде чем ведьма Марта придет с гребенком, чтобы укладывать мою вьющуюся шевелюру в прическу. О своих мечтах. Оказывается, мы можем рассказать очень много, если нас просто слушают. А он слушал. Всегда. А потом я придумала ему имя. Рина. Пройдет еще немало времени, прежде чем я назову его так вслух. Все больше и больше времени проводила со зверем. Охрана пропускала меня без проблем. Это потом я узнала, что только во время моих посещений он тихо сидел в клетке. А когда я уходила, бесновался, пытался сорвать цепь, тряс прутья решетки, рычал. Рина так и не принял свою неволю, несмотря на то, что не знал свободы, но она жила внутри него. Он не смирился, никогда не ломался, что бы с ним ни делали и как бы ни унижали, но на колени не поставили. Физически да, но не морально. От него веяло гордостью, которая въелась ему в вены. Некоторые рождаются с дикой волей к свободе, будучи рабами. Он не склонял головы ни перед кем. Его ломали так жестоко, как только вообще могли ломать живое существо. А он восставал из пепла еще более строптивым и дерзким, чем был до этого. Но именно благодаря этим качествам Рина выжил в этих условиях. Остальные превращались в бессловесный хлам, а потом и вовсе исчезали. Охранники, наверное, сошли бы с ума, если бы знали, что я сидела на полу у самых прутьев. А он, вцепившись в них пальцами, часами слушал то, что я читала или рассказывала. Иногда мне даже казалось, что он ждет меня. Несмотря на то, что мы не разговаривали, я понимала его эмоции по глазам. Рина называли жутким уродом, монстром, тварью. А мне он казался очень красивым, как дикий хищник, который томится в неволе. Его мускулистое тело, грация движений вперемешку с резкостью и молниеносностью завораживали меня. Особенно взгляд. Я видела в нем тысячи оттенков самых разных эмоций, и никогда ни одна из них не вызывала во мне страха. Я смотрела на Рина и любовалась его бронзовой кожей, длинными, спутанными темными волосами, его резко очерченными широкими скулами и ровным носом, чувственными губами и тем, как они иногда подрагивали, если он увлеченно слушал очередную историю в моем исполнении. Иногда мне даже казалось, что в его разноцветных глазах блестят слезы или сверкают искры веселья. Он никогда не смеялся и не плакал вслух, а я содрогалась всем телом, если видела на нем новые шрамы. Я мечтала вырасти и забрать его отсюда, чтобы он жил в моем доме и чувствовал себя человеком, чтобы никто и никогда не причинял ему боль. Я эгоистично хотела, чтобы отец нашел другой объект, а Рина отдал мне. Все еще не понимая, что само слово «отдать» уже не подразумевает свободу воли, но я была ребенком. Это сейчас я знаю цену свободе и осознаю всю чудовищную жестокость, которую мы проявляли по отношению к тем, кого считали ниже себя. Единственное, что я могла тогда сделать для Рина, это закатывать истерики, когда во время моих посещений его забирали охранники. Несколько раз мне даже удавалось их остановить, но чаще его уводили. Потом несколько дней меня не пускали к нему. Когда истерзанное тело возвращали в клетку, на нем не было живого места. Это я узнаю и увижу потом, спустя годы. А тогда я дико боялась, что однажды он не вернется, как те другие, чьи клетки видела пустыми после того, как их уводили. В тот раз, когда многое начало меняться в моем сознании, в моем отношении к Рине, я бежала за охранниками по снегу, раздетая, в легком домашнем платье, и кричала, чтобы его оставили в покое. Била здоровенных мужчин маленькими кулаками и тащила на себя тяжеленную цепь. Просто в тот раз я услышала, как они говорили, что, возможно, этих опытов объект не переживет, и всеми силами пыталась помешать. Но какие силы могли быть у хрупкого подростка в сравнении с вампирами? Только их страх перед моим отцом. И именно он заставлял их выполнять его приказы, и уж точно не мои. Меня забрали слуги, насильно увели в спальню. Я заболела. Видимо, простудилась. Человеческие дети очень хрупкие существа. Меня лихорадило, все тело горело, сильный кашель мешал спать. И я задыхалась по ночам. Наверное, это была пневмония. В то время от нее умирали, но, несмотря на то, что я не могла встать с постели, даже приподнять голову, я не переставала думать о Рине. Это были первые зачатки моих чувств к нему. Я начала сильно тосковать. Я мучилась от неизвестности и не решалась спросить у отца, жив ли он. Отец бы не понял. Это было неправильно, постыдно, запретно спрашивать об объекте. Даже будучи ребенком, я уже понимала, что мои чувства к нему неправильные. Когда в болезни настал кризис, и отец с матерью долго спорили за дверью моей спальни, я, дрожа всем телом от лихорадки, лежала и слушала, как гремят внизу цепи, слышала рык и с какой-то болезненной радостью понимала, что он жив. А еще, как бы абсурдно это ни прозвучало, тоскую не я одна. Мне стало легче. К утру спал жар, и я пошла на поправку. Меня могли назвать сумасшедшей, а я бы и не осмелилась кому-то сказать о своих догадках. Мне бы и не поверили. Объекты не умеют чувствовать. Они лживые твари, и они хуже животных. Существуют лишь за тем, что мы над ними издевались и унижали. Для этого их создала природа. Я с этим выросла, меня учили так думать. Но кто сказал, что я была с этим согласна? Первым делом, когда смогла встать с постели, я пошла к нему. Не пошла, а побежала на слабых, дрожащих ногах. Худющая, почти прозрачная, я перепрыгивала через ступеньку, спускаясь вниз, в подвал, с дико бьющимся сердцем и сумасшедшим желанием наконец-то его увидеть. Мне тогда было 13. Наверное, это тот самый возраст, когда пробуждаются девчоночьи фантазии. Первая любовь, мечты. Только если мои сверстницы мечтали о принцах, серенадах под окнами и прогулками под луной, как в красивых романах Вальтера Скотта. Я мечтала о том, что однажды дикий зверь на цепи заговорит со мной. Я заберу его далеко-далеко, где никто не узнает, что он заключенный, и мы будем жить вместе. А еще я не любила Скотта. Я любила мрачного Шекспира. Его трагедии, которые заставляли меня рыдать и чувствовать себя живой. Именно их я чаще всего читала ему. Когда спустилась по ступеням, увидела, как Рина резко встал с матраса и молниеносно оказался у прутьев клетки. Вцепился в них пальцами. Он жадно меня осматривал с ног до головы. Это был первый раз, когда я подошла очень близко. Настолько близко, насколько не отважился бы никто из охраны. И тогда я заметила на нем множество ран, мелких порезов, следов от ударов. Пока я металась на постели в лихорадке, его безжалостно и методично избивали за то, что он ломал свою клетку, гнул массивные прутья. Глядя на рваные раны, я сама не знаю, как осмелилась, но я протянула руку и коснулась его щеки с глубоким порезом. Он дернул головой, и мы оба замерли. Я с протянутой рукой, а он застывший и смотрящий прямо мне в глаза. И вдруг зарычал, оскалился, дернул решетку с такой силой, что задрожали стены. Его лицо стало жутким. Звериной маской, в которой не осталось ничего человеческого. Возможно, он пытался напугать меня, чтобы я убежала и больше не приходила. Увидела истинную сущность монстра. Я поняла, насколько он опасен для меня. Только я не боялась. Тогда я подумала, что он рычит от боли. «Очень больно», — шепотом спросила я, и все же коснулась его щеки, покрытой сетками вен бордового цвета. В этот раз он не отшатнулся, а я провела кончиком пальцев по едва затянувшейся ране. Мне было так невыносимо больно, словно это мои раны, словно это моя кожа, распорота шипами плетки. Медленно потух фосфор в глазах. В них отразилось дикое недоумение, и жуткое лицо снова стало человеческим. Я убрала спутанные пряди волос с его лба, очень осторожно, едва касаясь. «Не сопротивляйся им больше, пожалуйста. Я не хочу, чтобы тебя били. Не сопротивляйся», — попросила я. «Обещай мне, Рина». Я даже не почувствовала, как по моим щекам текут слезы, а он протянул руку в кожаной перчатке, тронул влагу на моей щеке, поднес пальцы к губам и облизал. «Это слезы», — тихо сказала я. «Они солоновато-горькие. Люди плачут, когда им больно физически или морально. Когда им очень-очень больно». «Тебе больно?» И в этот раз вздрогнула я. Это был его первый вопрос ко мне за долгие месяцы полного безмолвия. Он заговорил со мной. Оказывается, Рина умел говорить. А я считала его... Впрочем, меня учили так считать. Мы все ошибались. Не все такое, как им кажется на первый взгляд. Особенно для меня. Разве я знала, что передо мной вампир, которому больше сотни лет, и он повидал столько, сколько я не успею в человеческом теле, даже если проживу несколько жизней. Ведь на вид ему можно было дать не больше 20-25. «Да, мне больно, когда больно тебе», — ответила я и снова тронула его рану на скуле. Он слегка прищурился, глядя на меня. «Рина?» Я кивнула. «У всех должно быть имя. Меня зовут Виктория. Вики. Ты ведь знаешь. А я... Я буду звать тебя Рина. Когда-то я читала легенду, очень красивую кельтскую легенду о воине-варваре. Его звали Рина. Ты похож на него». И я впервые увидела, как монстр улыбнулся. Часто говорят, что улыбка преображает лицо. Но то, что произошло с его лицом от улыбки, не смог бы понять никто, если бы не увидел, как я. Она меняла Рина до неузнаваемости. В эту секунду он казался мне не просто красивым, а ослепительным. Очень белые зубы, чувственный изгиб губ и выражение глаз. Совсем другое. Некая минута откровения, когда он сбросил маску чудовища. Ту самую, которую все от него ждали. «Я согласен, девочка. Пусть будет Рина». У него необычный голос. Очень низкий, с хрипотцой. Он принял свое имя, и я даже показала ему, как оно пишется. А на следующий день он просил меня написать мое имя. Хотя просил — это громко сказано. Рина не умел просить. Как и не умел жаловаться, унижаться, стонать и кричать от боли. «Напиши Вики». Я написала. Он забрал листок бумаги и спрятал под матрас. Много лет спустя я увижу на этом свернутом в четверо клочке имя Вики, написанное 1468 раз. Ровно столько дней я была во Франции. Темно-коричневые буквы на пожелтевшей бумаге. Рина никогда не имел чернил, он писал мое имя кровью. После болезни, а возможно, узнав ее истинную причину, отец отправил меня в Европу учиться на 4 года. на бесконечные вечные 4 года, в течение которых я каждый день писала Рина письма и надеялась, что когда вернусь, он еще будет там. Сейчас я понимаю, что уже тогда я любила его, той самой светлой первой любовью, которая только зародилась, хрупкой, нежной, противоестественной для нас обоих, любовью, которая после моего возвращения перерастет в дикую страсть, а потом и в больную одержимость.